Еврейские кварталы в Германии. Более пристальное рассмотрение нескольких средневековых еврейских общин поможет нам лучше понять их характер и узнать их основные типы.